Они прибыли в Танасул, небольшое укрепленное селение возле переправы. Разведчики донесли, что Конан занял позицию в нескольких милях от реки на горах Ракимантан, и что вчера вечером к нему присоединились гандерцы. Наступила ночь. Амальрик смотрел на Ксальтотуна, непроницаемого и неземного при свете факела. Что дальше? Магия нас подвела. Конан занял выгодную позицию. Армия его сейчас почти такая же сильная, как и наша. Придется выбрать из двух зол, либо занять оборону и ждать удара, либо отступить к Тарантии и ждать помощи. «Ожидание нас погубит», — ответил Ксальтотун. «Переправимся и разобьем лагерь на равнине, а утром ударим сами». «Но у него лучшая позиция», — вскричал Амальрик. «Дурак!» — взорвался всегда спокойный чародей. «Или ты забыл о Валькии? Ты думаешь, я беспомощен, если какая-то природная сила мне помешала? Я хотел, чтобы враг был побежден вашим оружием, но не бойся. Теперь мои чары уничтожат войско противника. Конан в ловушке. Не жди заката, переправляйся через реку». Переправа шла при факелах. Конские копыта стучали по камням порогов, поднимали брызги на мелководье. Черная поверхность воды отражала отблески пламени на полированных щитах и нагрудниках. Было далеко уже за полночь, когда армия стала лагерем на равнине. Далеко вверху горели костры. Конан укрепился в Ракиманских горах, которые стали теперь последней территорией Аквилонии. Амальрик беспокойно мерил шагами лагерь. В шатре Ксальтотуна было светло, время от времени оттуда слышались вопли демонов и зловеще стучал бубен. Амальрик инстинктивно чувствовал, что на пути мага стоит не только военная сила. И снова его охватили сомнения о могуществе чародея. Он поглядел на огни вражеского лагеря, и ярость исказила его лицо. Его армия находилась посреди чужой земли, а там, в горах, притаились люди-волки, в которых жажда мести и ненависть к захватчикам заглушила все остальные чувства, мысли и надежды. Поражение и бегство через страну, жаждущую крови чужеземцев, означали полную гибель. А завтра он должен повести свою армию против самого грозного из полководцев Запада и его отчаянной орды. Если и теперь Ксальтотун подведет... Из мрака вынырнула группа воинов. Они не то вели, не то волокли исхудавшего человека в лохмотьях. Отдав барону честь, воины доложили: «Ваша светлость, этот человек сдался стражникам и говорит, что ему нужно поговорить с королем Валерием. Это аквилонец». Он походил скорее на волка, ободранного до костей. Руки и ноги его были покрыты шрамами от цепей, лицо было изуродовано клеймом, глаза горели, как угли. «Кто ты такой, собака?» — спросил Амальрик. «Зови меня Тиберием», — ответил тот и ощерил зубы. «Я пришел сказать вам, как победить Конана». «Предатель, что ли?» — загремел барон. «Говорят, у вас много золота», — еле слышно сказал Тиберий, и лохмотья его задрожали. «Дай мне немножко, дай мне золото, и я скажу тебе, как разбить короля». Амальрику стало противно, но он никогда не гнушался подобными слугами. «Если ты говоришь правду, то получишь столько золота, сколько сможешь унести», — сказал он. «Но если ты шпион и лазутчик, тебя распнут вниз головой. Видите его за мной?» В шатре Валерия барон показал на человека, распластавшегося на земле. «Он говорит, что может помочь нам выиграть завтрашнее сражение. А такая помощь нам понадобится, если у Ксальтотуна снова не получится его штуки. Выкладывай, собака!» Тело предателя забилось в судорогах, слова полились сплошным потоком. «Конан стоит лагерем в глубине Львиной долины. Она круглая, с двух сторон крутые склоны. Напасть с фланга вы не сможете и будете вынуждены ударить в центр. Но если бы король Валерий пожелал прибегнуть к моим услугам, я показал бы ему, как зайти в тыл Конану. Если решитесь, нужно выступать тотчас же. Это в нескольких часах езды. Много миль на запад, потом на север, потом нужно повернуть на восток, чтобы войти в Львиную долину с тыла, так как вошли туда гандерцы».